Через час Алексей был в Камелоте. Упругий мартовский ветер нес навстречу запах гари и вороний грай. Все так же толпились ели, недоуменно глядя на выжженную поляну. Среди дымящихся развалин бродили люди в оранжевых комбинезонах. Несколько добровольцев разбирали завалы. Отдельно лежали обгорелые трупы, похожие на смоляные поленья. Под елью сидел кобальт в прожженном камуфляже. Он подковылял к Алексею и прошептал на ухо. «Я здесь уже час. По версии милиции сгорела пьяная компания. Мужайся, обреченный. От всего братства остались трое. Ты, я и отшельник». «Саша?» — прошептал Алексей. «Ее нет среди погибших». Кобальт коротко махнул рукой в сторону дымящихся останков. «Тела сильно изувечены, но среди них нет женщин». Алексей приоткрыл черный целлофан. Его лицо уже утратило способность выражать крайние чувства. Он искал взглядом кольцо из нержавейки, но так и не нашел его.